Глава 7. «Пульс есть», — сказала медсестра. Кэтрин уставилась на мужчину, лежавшего на операционном столе. От ужаса у нее пересохло в горле. Железный штырь длиной не менее фута торчал из груди несчастного. Одному студенту-медику уже стало плохо от этого зрелища, а трое медсестер стояли, испуганно разинув рот. Штырь глубоко засел в грудной клетке и ритмично вздымался в такт сердцебиению. «Что у нас с давлением?» — спросила Кэтрин. Ее голос, казалось, привел всех в движение. Руку пациента тут же обмотали лентой аппарата для измерения давления и принялись закачивать воздух. 70/40. Пульс поднялся до 150. Открывайте обе капельницы на полную. Готовьте торакотомию. Кто-нибудь сейчас срочно вызовите сюда доктора Фалка. Мне понадобится помощь. Кэтрин надела стерильный халат и натянула перчатки. Ее ладони уже были скользкими от пота. Тот факт, что штырь пульсировал, говорил о том, что его конец проник близко к сердцу или, хуже того, уже впился в него. Самое неверное, что она могла сделать, это вытащить инородный предмет. Тогда откроется дыра, и пациент в считанные минуты скончается от полной кровопотери. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, приняла правильное решение. Они начали внутривенное вливание, интубировали жертву и доставили в операционную со штырем в груди. Остальное теперь зависело от врача. Кэтрин уже потянулась за скальпелем, когда двери в операционную шумно распахнулись. Она подняла взгляд и вздохнула с облегчением, увидев Питера Фалка. Он замер на мгновение, глядя на грудную клетку пациента, из которой, словно кол, загнанный в сердце вампира, торчал металлический стержень. «Не каждый день такое увидишь», — сказал он. «Давление на пределе», — крикнула медсестра. «На обходной анастомоз времени нет, я начинаю», — сообщила Кэтрин. «Я с тобой». Питер обернулся и непринужденным тоном произнес: «Могу я попросить халат?» Кэтрин быстро сделала переднонаружный разрез, который должен был обеспечить доступ к жизненно важным органам грудной полости. Сейчас, когда рядом был Питер, она чувствовала себя спокойнее, и дело было даже не в лишней паре умелых рук, а в самом Питере. В том, как он входил в операционную и молниеносно оценивал ситуацию, в том, что никогда не повышал голоса, не поддавался панике. У него было на 5 лет больше, чем у нее опыта работы на передовой травматологической хирургии. И в самых безнадежных ситуациях, подобной этой, его мастерство было особенно очевидным. Питер занял свое место у операционного стола напротив Кэтрин, и его голубые глаза сосредоточились на сделанном ею разрезе. «Отлично, док. Нам еще не смешно?» Пупки надорвали от смеха. Он приступил к делу. Его руки и руки Кэтрин работали слаженно, вторгаясь в грудную клетку едва ли не с грубой силой. Они не раз оперировали вместе. Их действия были отработаны до автоматизма. Каждый четко знал, что от него потребуется в следующий момент. «Что за история?» – спросил Питер. Брызнула кровь, и он спокойно щелкнул гемостатическим зажимом, перекрывая источник кровотечения. «Строительный рабочий. Оступился и упал на стройплощадке, напоролся на штырь». «Подпортил тебе день рождения. Ретрактор, пожалуйста». «Ретрактор». «Как у нас с кровью?» «Ждем первую отрицательную», — ответила медсестра. «Доктор Мурата здесь?» «Его бригада вот-вот будет, чтобы начать шунтирование». «Что ж, дело за малым. Что с нашим пульсом?» «Синусовая тахикардия 150. Одиночные экстрасистолы». «Верхний упал до 50». Кэтрин бросила взгляд на Питера. «Мы не дотянем до шунтирования», — сказала она. «Тогда давай посмотрим, что нам остается». Когда они заглянули в открытую полость, воцарилась внезапная тишина. «О, Боже!» — пробормотала Кэтрин. «Он в предсердии». Кончик штыря проколол сердечную стенку, и с каждым сокращением мышцы выплескивалась свежая кровь, скапливаясь в грудной полости. «Если мы вытащим штырь, здесь будет настоящий потоп», — сказал Питер. «Он и так потерял много крови». «Верхний едва улавливается», — воскликнула медсестра. «Окей», — произнес Питер. В его голосе не было и намека на панику. И ни тени испуга. Он обратился к одной из медсестер. «Не могли бы вы передать мне катетер фолия с баллоном на 30 кубиков?» «Простите, доктор Фалка, вы сказали фолия?» «Именно. Для дренирования мочевого пузыря». «И нам понадобится шприц с 10 кубиками солевого раствора», — сказала Кэтрин. «Стойте рядом, будете выводить». Им с Питером не нужно было объяснять что-либо друг другу. Они без слов понимали, в чем состоит замысел. Питеру передали катетер фолия, предназначенный для дренирования мочевого пузыря. Они же собирались использовать его в совершенно иных целях. Он взглянул на Кэтрин. «Ты готова?» «Начали». У нее бешено забился пульс, когда Питер взялся за железный штырь. Она смотрела, как он осторожно вытаскивал его из сердечной стенки. Как только штырь был вынут, из места прокола хлынула кровь. В тот же миг Кэтрин вставила в рану катетер. «Накачивайте баллон», — отдал команду Питер. Медсестра ввела шприц, впрыскивая 10 кубиков солевого раствора в баллон катетера. Питер оттянул катетер, втискивая баллон и прижимая его к внутренней стенке предсердия. Поток крови остановился. Лишь тонкая струйка сочилась из отверстия. «Параметры!» — выкрикнула Кэтрин. «Систола по-прежнему на 50. Принесли плазму. Подвешиваем!» Кэтрин взглянула на Питера и увидела, как он подмигнул ей из-за стекол защитных очков. «Разве не весело было?» — сказал он. И потянулся за зажимом с кардиальной иглой. «Хочешь исполнить почетную миссию?» «Спрашиваешь». Он передал ей иглодержатель. Ей предстояло стянуть края раны, а затем вытащить катетер и залатать дыру полностью. Накладывая глубокие швы, она чувствовала на себе одобрительный взгляд Питера. Чувствовала, как горит ее лицо в предвкушении успеха. В душе она уже знала, этот пациент будет жить. «Вот бы каждый день так начинать, правда?» — сказал он. «С парыванием грудных клеток». «Этот день рождения я никогда не забуду». «Мое предложение на вечер остается в силе. Как ты на это смотришь?» «Я же на дежурстве». «Я договорюсь с Эмсом. Он тебя прикроет. Давай, соглашайся. Поужинаем, потанцуем». «Мне казалось, ты приглашал полетать на самолете», — иронично заметила она. «Все, что пожелаешь. Можем даже разориться на сэндвиче с ореховым маслом. Я прихвачу и газировку». «Я всегда знала, что ты транжира». «Кэтрин, я серьезно». Уловив перемену в его голосе, она подняла голову и встретила его твердый взгляд. Она вдруг заметила, что кругом все притихли, с интересом прислушиваясь к их разговору, гадая, устоит неприступный доктор Кордел перед чарами доктора Фалка или, наконец, сдастся. Она сделала еще один стежок, думая о том, насколько ей нравится Питер как коллега, насколько она уважает его, а он ее. Она не хотела это менять и бездумным шагом в сторону близости ставить под угрозу бесценные дружеские отношения. Но как же она соскучилась по тем временам, когда могла наслаждаться вечерними мероприятиями, когда вечер был событием, которого она ждала, а не боялась. Операционное было по-прежнему тихо. Все замерли в ожидании. Наконец она подняла на него взгляд. «Заезжай за мной в 8». Кэтрин налила себе бокал Мерло и, стоя у окна, подтягивала вино. С улицы до нее доносился смех, и она видела людей, прогуливающихся по Камнуэлт-авеню. Модная Нюрбери-стрит была совсем рядом, и летним вечером пятницы этот район Бэк-Бэй как магнитом притягивал туристов. Кэтрин выбрала Бэк-Бэй именно по этой причине. Ей было спокойнее, когда вокруг много людей, пусть даже незнакомых. Звуки музыки и смех создавали у нее ощущение, что она не одна, не изолирована от внешнего мира. Между тем она стояла одна, закупоренная в квартире, пила свой одинокий бокал вина и пыталась убедить себя в том, что готова выйти в этот мир. Тот, что шумел за окном. «Мир, который украл у меня Эндрю Капра». Кэтрин прижала ладонь к стеклу, как будто для того, чтобы разбить его вдребезги, открыв тем самым путь на свободу из этой стерильной тюрьмы. Она залпом допила вино и поставила бокал на подоконник. «Я не останусь жертвой», — подумала она. «Я не позволю ему победить». Потом прошла в спальню и принялась за ревизию своего гардероба. Достав из шкафа зеленое шелковое платье, она примерила его. Когда она надевала его в последний раз? Она даже не помнила. Из соседней комнаты донеслось радостное приветствие. «Вам почта!» Она не стала подходить к компьютеру и направилась в ванную, чтобы заняться макияжем. «Боевая раскраска», — думала она, нанося тушь на ресницы, подкрашивая губы помадой. Это была своеобразная маска, призванная защитить ее от мира. С каждым взмахом кисточки она обретала все больше уверенности в себе. Вскоре в зеркале появилась с трудом узнаваемая женщина. Вот уже 2 года она не видела себя такой. «С возвращением!» – пробормотала она и улыбнулась. Она выключила свет в ванной и прошла в гостиную, заставляя свои ноги привыкать к пытке высокими каблуками. Питер опаздывал. Была уже 9:15. Она вспомнила про электронную почту, позывные которой слышала из спальни. И, подойдя к компьютеру, открыла почтовый ящик. В нем было одно сообщение, отправителем которого значился «SavvyDoc», а темой – «Лабораторный отчет». Она открыла файл. «Доктор Кордел, прилагаю фотографии некой патологии, которая вас заинтересует». Подписи не было. Она подвела стрелку к символу команды «Загрузить», но что-то ее остановило, и палец на какое-то мгновение завис над клавишей мыши. Она не знала отправителя по имени SavvyDoc и обычно не загружала в компьютер файлы от неизвестных. Но это сообщение явно имело отношение к ее работе, тем более, что было адресовано лично ей. Она кликнула команду «Загрузить». На экране материализовалась цветная фотография. Кэтрин, словно ужаленная, вскочила со стула, опрокинув его на пол. Она пятилась назад, зажимая рукой рот, чтобы не закричать. Потом бросилась к телефону. Томас Мур стоял на пороге ее квартиры, пристально глядя ей в лицо. «Фотография еще на экране?» «Я ее не трогала». Она отступила в сторону, и он вошел. Как всегда, с деловым видом. Настоящий полицейский. Внимание его тут же привлек мужчина, стоявший возле компьютера. «Это доктор Питер Фалко», – представил его Кэтрин. «Мой партнер по хирургической практике». «Доктор Фалко», – приветствовал его Мур, и мужчины пожали друг другу руки. «Мы с Кэтрин собирались пойти поужинать вечером», – сказал Питер. «Меня задержали в больнице, я прибыл незадолго до вас и...» Он сделал паузу и посмотрел на Кэтрин. «Я так понимаю, ужин отменяется?» Она ответила вялым кивком. Мур сел к компьютеру. Монитор оживился, и по экрану поплыла яркая тропическая рыбка. Он щелкнул мышкой. На экране появилась фотография. Кэтрин тут же отвернулась и встала у окна, обхватив себя руками, стараясь заблокировать в памяти образ, который только что видела на мониторе. Она слышала, как Мур что-то печатал на клавиатуре. Потом позвонил кому-то по телефону и сказал: «Я только что отправил файл, получили?» Темнота за окном показалась ей странно тихой. «Неужели уже так поздно?» – подумала она. Глядя на пустынную улицу, она отказывалась верить, что всего час назад была готова выйти в эту ночь и окунуться в мир. Сейчас ей хотелось только одного – запереть все двери и спрятаться. «Кто, черт возьми, мог отправить тебе такое? Это омерзительно!» – сказал Питер. «Я даже не хочу говорить об этом», – ответила она. «Ты никогда раньше не получал ничего подобного?» «Нет». «Тогда при чем здесь полиция?» «Пожалуйста, замолчи, Питер, я не хочу это обсуждать». Пауза. «Я так понимаю, ты не хочешь обсуждать это со мной?» С напряжением в голосе проговорил он. «Не сейчас, не сегодня». «Но с полицией ты будешь это обсуждать». «Доктор Фалко», вмешался Мур. «Действительно будет лучше, если вы сейчас уйдете». «Кэтрин, ты этого хочешь?» Она уловила обиду в его голосе, но не обернулась. «Да, я этого хочу, Питер, пожалуйста». Он не ответил. Только когда хлопнула дверь, она поняла, что Питер ушел. Повисло долгое молчание. «Вы не рассказывали ему про саванну?» – спросил Мур. «Нет, мне не хватило смелости». «Изнасилование – тема слишком интимная, и стыдно обсуждать ее, даже с человеком, который хорошо к тебе относится». Она спросила. «Кто эта женщина на картинке?» «Я надеялся, вы мне расскажете». Кэтрин покачала головой. «Я даже не знаю, кто послал это». Стул скрипнул под ним, когда он встал. Она почувствовала его руку на своем плече. Его тепло передавалось ей сквозь зеленый шелк. Она так и не переоделась и до сих пор расхаживала в вечернем наряде. Вся эта затея с выходом в свет теперь казалась ей полным бредом. Что она себе вообразила? Что сможет опять стать такой же, как все? Что окончательно излечилась? «Кэтрин», — произнес Мур, — «вы должны рассказать мне про это фото». Его пальцы крепче сжали ее плечо, и до нее вдруг дошло, что он назвал ее по имени. Он стоял так близко, что она чувствовала его теплое дыхание на своих волосах. Ей почему-то было совсем не страшно. Прикосновение любого другого мужчины она сочла бы домогательством, а нежное участие Мура наполняло ее покоем. Она кивнула. «Я попытаюсь». Он подвинул еще один стул, и они вдвоем сели перед компьютером. Она с трудом заставила себя сосредоточиться на фотографии. У женщины были кудрявые волосы, и они разметались по подушке тугими спиральками. Губы скрывались под серебристой полоской клейкой ленты, но глаза с красными от вспышки фотокамеры зрачками были широко раскрыты, и взгляд был осмысленным. Фотография показывала только верхнюю часть ее обнаженного тела, но видно было, что женщина привязана к кровати. «Вы ее узнаете?» – спросил Мур. «Нет». «Есть что-нибудь в этой фотографии, что кажется вам знакомым? Может быть, комната, мебель?» «Нет, но...» «Что?» «Он и со мной проделал то же самое», — прошептала она. «Эндрю Капра фотографировал меня, привязанную к кровати». Она с трудом сглотнула слюну, чувствуя, как ее лицо заливает краска стыда, словно это ее тело было так бесстыдно выставлено взгляду Мура. Она поймала себя на том, что держит руки на грудях, будто пыталась защитить их от дальнейшего насилия. «Этот файл был передан в 7:55 вечера. Имя отправителя Сэвидок. Вам оно точно не знакомо?» «Нет». Кэтрин опять уставилась на женщину, которая, в свою очередь, смотрела на нее своими ярко-красными зрачками. «Она проснулась. Она понимает, что он собирается делать. Он ждет этого момента. Он хочет, чтобы... ты была в сознании, чтобы чувствовала боль. Ты должна бодрствовать, иначе он не получит удовольствия». Хотя речь шла об Эндрю Капре, она невольно перешла на настоящее время, как будто Капр все еще был жив. «Откуда он мог знать адрес вашей электронной почты?» — спросил Мур. «Я даже не знаю, кто он». «Он прислал это вам, Кэтрин. Он знает, что произошло с вами в саванне. У вас есть какие-нибудь предположения, кто бы это мог быть?» «Только один человек», — подумала она, — «но он мертв. Эндрю Капра мертв». У Мура зазвонил сотовый. Она чуть не спрыгнула со стула. «Господи!» — пробормотала она, переводя дыхание, и села на место. Он откинул крышку телефона. «Да, я сейчас с ней». Какое-то мгновение он слушал и вдруг посмотрел на Кэтрин. Его пристальный взгляд встревожил ее. «Что такое?» — спросила Кэтрин. «Это детектив Риццоли. Она говорит, что отследила источник отправки почты». «И кто же это сделал?» «Вы». С точно таким же успехом он мог бы влепить ей пощечину. От шока она лишилась дара речи и смогла лишь покачать головой. «Имя Сэвидок было зарегистрировано сегодня вечером с использованием вашего счета в Америка Онлайн», — сказал он. «Но я держу два отдельных счета. Один для личного пользования, а другой для деловой переписки, которую я веду». Она замолчала. «Офис. Он воспользовался компьютером в моем офисе». Мур снова приложил трубку телефона к уху. «Вы все поняли, Риццоли?» И после паузы добавил. «Встретимся там». Детектив Риццоли ждала их у дверей офиса Кэтрин. В коридоре уже собралась небольшая группа людей. Охранник здания, два офицера полиции и несколько мужчин в штатском. «Детективы», — предположила Кэтрин. «Мы обыскали кабинет», — сказала Риццоли. «Он давно ушел». «Выходит, он все-таки был там?» — спросил Мур. «Включены оба компьютера. Имя Сэвидок до сих пор значится в окошке регистрации в Америка Онлайн». «Как он получил доступ?» «Следов взлома на двери нет. Помещение убирают люди из хозяйственной службы, у которой контракт с клиникой, так что на руках имеется сразу несколько мастер-ключей. Плюс к этому в офисе свой штат служащих». «Да, бухгалтер, администратор и два ассистента», — сказала Кэтрин. «И еще вы и доктор Фалко». «Да». «Значит, еще 6 ключей, которые могли быть утеряны или позаимствованы». Тут же отреагировала Рицолли. Кэтрин не симпатизировала этой женщине, и ей было интересно, взаимна ли ее неприязнь. Рицолли жестом пригласила их пройти в офис. «Давайте пройдемся по комнатам, доктор Кордел, и посмотрим, все ли на месте. Только ни к чему не прикасайтесь, договорились? Ни к двери, ни к компьютеру. Мы снимем с них отпечатки пальцев». Кэтрин взглянула на Мура, и он ободряющим жестом обнял ее за плечи. Они вместе вошли в приемную. Она быстро оглядела комнату ожидания для пациентов, затем прошла в секретариат, где работали служащие офиса. Компьютер бухгалтера был включен, дисковод был пуст, а незваный гость не оставил после себя флоппи дисков. Кончиком шариковой ручки Мур нажал на клавишу мыши, чтобы убрать с экрана заставку, и на мониторе появилась панель регистрации в Америка онлайн. Save Doc все еще фигурировало в окошке выбранное имя. «Как вам кажется, в этой комнате ничего не изменилось?» — спросила Рицолли. Кэтрин покачала головой. «Хорошо, пройдемте в ваш кабинет». Сердце билось все чаще, пока она шла по коридору, минуя 2 помещения для осмотра больных. Наконец она переступила порог своего кабинета. И тотчас взгляд ее устремился на потолок. Онемев от изумления, она отпрянула назад, чуть не столкнувшись с Муром. Он успел подхватить ее и помог удержаться на ногах. «Здесь мы его и обнаружили», — сказала Рицолли, показывая на фонендоскоп, свисавший с лампы верхнего света. «Просто болтался. Я так понимаю, вы его там не оставляли». Кэтрин покачала головой и еле слышно выдавила из себя. «Он бывал здесь и прежде». Рицолли тут же вцепилась в нее взглядом. «Когда?» «Последние несколько дней я обнаруживала пропажу каких-то вещей, или они лежали не на месте». «Каких вещей?» «Фонендоскопа, медицинского халата». «Осмотритесь», — сказал Мур, нежно подталкивая ее вперед. «Что-нибудь еще изменилось?» Она окинула взглядом книжные полки, рабочий стол, шкаф с картотекой. Это было ее личное пространство, и она организовала его в строгом порядке. Она знала, где и что должно находиться. «Компьютер включен», — сказала она. «Я всегда выключаю его, когда ухожу с дежурства». Рицолли щелкнула мышью, и высветился экран «Америка онлайн» с электронным именем Кэтрин Секорт в графе пользователя. «Вот так он и узнал адрес вашей электронной почты», — сказала Рицолли. «Для этого ему понадобилось всего лишь включить ваш компьютер». Она уставилась на клавиатуру. «Ты прикасался к этим клавишам. Сидел на моем стуле». Голос Мура вернул ее к действительности. «Вы не замечали никакой пропажи?» — спросил он. «Скорее всего, это какая-то маленькая вещица, что-то очень личное». «Откуда вы знаете?» «Это его почерк». «Значит, такое уже было с другими женщинами», — подумала она, — «с другими жертвами». «Это может быть то, что вы носили», — сказал Мур, — «чем пользовались только вы. Какое-нибудь украшение, расческа, брелок». «О, Боже!» — она бросилась к верхнему ящику стола. «Эй!» — остановила ее Рицолли. «Я же сказала, ничего не трогать». Но Кэтрин уже сунула руку в ящик, судорожно выискивая что-то среди ручек и карандашей. «Его здесь нет». «Чего нет?» «Я держу в ящике запасной комплект ключей». «Какие там ключи?» «Второй ключ от моей машины, от моей раздевалки». У нее пересохло в горле. «Если он лазил в раздевалку, значит, у него был доступ и к моей сумке». Она посмотрела на Мура. «Ключам от моего дома». Когда Мур вернулся в офис, эксперты уже обрабатывали поверхности порошком для снятия отпечатков пальцев. «Уложили ее в кроватку?» — спросила Рицолли. «Она будет спать в комнате дежурного врача в операционном отделении. Я не хочу, чтобы она возвращалась домой, пока там не поменяют замки». «Будете лично этим заниматься?» Мур нахмурился. Мысли Рицолли явно читались на ее лице, и они ему не понравились. «Какие-то проблемы?» «Она красивая женщина». «Знаю я, к чему ты клонишь», — подумал он и устало вздохнул. «Немножко травмированная, немножко ранимая», — продолжала Рицолли. «Черт возьми, именно это вызывает в мужчинах желание броситься на защиту». «Разве не в этом состоит наша работа?» «А речь идет только о работе?» «Я не намерен говорить об этом», — сказал он и вышел из офиса. Рицолли последовала за ним в коридор и, словно бульдог, продолжала кусать его за пятки. «Она фигурантка в деле, Мур. Мы не знаем, насколько она откровенна с нами. Только не говорите мне, что вы на нее не запали». «Я не запал». «Я же не слепая». «И что вы видите?» «Я вижу, как вы смотрите на нее. И как она смотрит на вас. Я вижу перед собой полицейского, который теряет объективность». Она сделала паузу. «Полицейского, которому могут причинить боль». Если бы она повысила голос или съязвила, он мог бы ответить в том же духе. Но последние слова она произнесла тихо, и он не смог заставить себя злиться. «Я бы не сказала это кому-то другому», — продолжала Рицолли. «Но вы мне кажетесь отличным парнем. Будь на вашем месте Кроу или какой другой дурак, я плевать бы хотела. Пусть страдает, рвет себе сердце. Но я не хочу, чтобы такое произошло с вами». Какое-то мгновение они смотрели друг на друга. И Мур вдруг слегка устыдился того, что злоупотребляет простодушием Рицолли. Как бы ни восхищался он ее острым умом, безудержным стремлением к успеху прежде всего, он видел в ней бесцветную дурнушку, неказистую в своих бесформенных штанах. В каком-то смысле он был ничем не лучше Дарина Кроу и тех сопляков, которые совали тампоны в ее бутылки с водой. Он не заслуживал ее восхищения. Позади них кто-то вежливо кашлянул, и, обернувшись, они увидели эксперта, стоявшего в дверях. «Никаких отпечатков», — сказал он. «Я обработал оба компьютера. Клавиатуры, мыши, дисководы. Все тщательно протерто». У Рицолли зазвонил телефон. Открывая крышку, она пробормотала. «А чего можно было ожидать? Мы ведь имеем дело не с идиотом». «Что с дверями?» — спросил Мур. «Пальчики есть», — сказал эксперт. «Но учитывая, сколько здесь за день проходит народу, и пациентов, и персонала, мы все равно не сможем их идентифицировать». «Эй, Мур!» — сказала Рицолли, захлопывая крышку телефона. «Пошли отсюда». «Куда?» «В штаб-квартиру. Броуди хочет продемонстрировать нам чудеса пикселей». «Я запустил файл с фотографией в программу Photoshop», — начал Шон Броуди. «Файл занимает 3 мегабайта. И это означает, что в нем очень много деталей. Преступник не купился на дешевую картинку. Но он послал качественный снимок, на котором пропечатано все, вплоть до ресниц жертвы». 23-летний юнец с нездоровым цветом лица Броуди считался техническим гением бостонского полицейского управления. Он сидел, сгорбившись перед компьютером, и рука его, казалось, срослась с мышью. Мур, Рицолли, Фрост и Кроу стояли у него за спиной, уставившись поверх него на монитор. Манипулируя изображением на экране, Броуди фыркал от восторга или закатывался мерзким смехом, похожим на вой шакала. «Это полноформатное фото», — сказал Броуди. «Жертва привязана к кровати. Она не спит, глаза открыты. Виден эффект красных глаз от плохого качества вспышки. Рот, похоже, заклеен изолентой. Теперь смотрите. Вот здесь, в левом нижнем углу картинки, просматривается край ночного столика и будильник, который стоит на двух книгах. Сейчас сделаю увеличение и... Видите время?» 2:20, сказала Рицолли. «Правильно. Теперь вопрос. Дня или ночи?» «Поднимемся в верхнюю часть фото, где можно разглядеть угол окна. Шторы задернуты, но все-таки края ткани стыкуются неплотно. И просматривается щель. Солнечный свет не проникает. Если часы показывают правильное время, то можно сказать, что снимок был сделан в 2:20 ночи». «Да, но в какой день?» — спросила Рицолли. — «Это могло быть и вчера ночью, и год назад. Черт, мы даже не знаем, хирург ли это фотографировал». Броуди метнул на нее недовольный взгляд. — «Я еще не закончил». — «Хорошо, что еще?» — «Давайте спустимся чуть ниже. Проверим правое запястье женщины. Его скрывает клейкая лента, но видите то темное пятнышко? Как вы думаете, что это такое?» Он придвинул стрелку, кликнул мышью, и фрагмент увеличился. «Все равно ни на что не похоже», — сказал Кроу. «Хорошо, еще немного увеличим». Он кликнул еще раз. Темное пятно приняло узнаваемую форму. «Боже!» — произнесла Рицолли. «Похоже на крохотную лошадку. Это же браслет Елены Ортис!» Броуди с ухмылкой обернулся к ней. «Но не молодец ли я?» «Это он!» — воскликнула Рицолли. «Хирург!» «Вернитесь к ночному столику», — попросил Мур. Броуди вернул полноформатное изображение и двинул стрелку в левый нижний угол. «На что вы хотите посмотреть?» «У нас есть часы, которые показывают 2:20. И те две книги, что под часами. Посмотрите на их корешки. Видите, как обложка верхней книги отражает свет?» «Да. Она в прозрачной пластиковой обложке». «Допустим», — сказал Броуди, явно не понимая, к чему он клонит. «Увеличьте корешок верхней книги», — попросил Мур. «Посмотрим, можно ли прочесть название». Броуди подвел стрелку и кликнул. «Похоже, это одно слово», — сказала Рицолли. «Я вижу букву О». Броуди кликнул еще раз, приближая изображение. «Слово начинается на букву В», — с уверенностью произнес Мур. «И еще». Он ткнул пальцем в экран. «Видите этот маленький белый квадрат в самом низу?» «Я знаю, что вы имеете в виду», — взволнованно воскликнула Рицолли. «Давайте же скорее, нам нужно это чертово название». Броуди кликнул в последний раз. Мур уставился на экран, вглядываясь в название книги. Он вдруг резко развернулся и подошел к телефону. «Я что-то ничего не понимаю», — недоуменно произнес Кроу. «Книга называется «Воробей», — сказал Мур. «А этот квадратик на корешке, бьюсь об заклад, это шифр книги». «Книга из библиотеки», — пояснила Рицолли. На линии раздался голос. «Оператор», — говорит детектив Томас Мур, «Бостонское полицейское управление. Мне нужен экстренный контактный номер Бостонской публичной библиотеки». «Иезуиты в космосе», — произнес Фрост, сидевший на заднем сиденье. «Вот о чем эта книга». Включив мигалку, они гнали на большой скорости по центральной улице. Мур за рулем. Две патрульные машины прокладывали им дорогу. «Моя жена — любительница такого жанра», — продолжал Фрост. «Я помню, она мне рассказывала про этого воробья». «Так это научная фантастика?» — спросила Рицолли. «Да нет, скорее философские размышления на религиозную тему. Какова природа Бога? В общем, что-то в этом роде». «Тогда мне не стоит читать», — сказала Рицолли. «Я и так знаю все ответы. Я католичка». Мур взглянул на название улицы и сказал: «Мы совсем рядом». Адрес, по которому они ехали, находился в западной части Бостона. Джамайка Плейн, между парком Франклина и пригородом Бруклина. Женщину звали Нина Пейтон. Неделю назад она взяла экземпляр книги «Воробей» в филиале Бостонской публичной библиотеки в Джамайка Плейн. Из всех читателей Бостона и его окрестностей, которые имели на руках экземпляры этой книги, Нина Пейтон была единственной, кто в 2:00 ночи не подошел к телефону. «Вот он», — сказал Мур, когда передняя патрульная машина свернула направо, на Эллиот-стрит. Он последовал за ней и, проехав еще один квартал, затормозил. Полицейская мигалка освещала ночное небо причудливыми голубыми вспышками, когда Мур, Рицолли и Фрост вошли в ворота и направились к дому. Внутри горел слабый свет. Мур взглянул на Фроста, и тот, понимающе кивнув, обошел дом сзади. Рицолли постучала в дверь и крикнула: «Полиция!» Последовала долгая пауза. Внезапно по рации затрещал голос Фроста. «Здесь вырезана сетка заднего окна». Мур и Рицолли переглянулись, и решение было принято без слов. Рукояткой фонарика Мур разбил стеклянную панель рядом с входной дверью, просунул руку и изнутри открыл замок. Рицолли первой ворвалась в дом, двигаясь короткими перебежками, пригнувшись, держа пистолет наготове. Мур шел следом, и обостренные адреналином рефлексы мгновенно фиксировали обстановку. Деревянный пол, Открытый шкаф, кухня прямо, гостиная справа, зажженная настольная лампа. «Спальня», — сказала Риццоли. «Вперед». Они пошли по коридору. Риццоли первая, вращая головой во все стороны, минуя ванную, вторую спальню, обе пустые. Дверь в конце коридора была чуть приоткрыта, они не могли видеть, что за ней, поскольку в комнате было темно. Чувствуя, как взмокли руки, сжимавшие пистолет, ощущая каждый удар пульса, Мур подошел к двери. Толкнул ее ногой. Запах крови, горячий, гнилой, охватил его удушливой волной. Он нашарил выключатель и щелкнул им. Еще до того, как изображение легло на сетчатку глаза, он знал, что увидит. И все равно оказался не готов к открывшемуся взору ужасу. Вспоротый живот женщины зиял кровавой полостью. Петли кишок вывалились из раны и уродливо свисали с края кровати. Кровь, сочившаяся из открытой раны на шее, скапливалась в огромную лужу на полу. Мору казалось, будто прошла вечность, прежде чем он осмыслил увиденное. Только после того, как все детали отпечатались в сознании, он мог проанализировать их значение. Кровь свежая, рана еще кровоточит, отсутствие фонтана артериальной крови на стене. На полу море темной, почти черной крови. Он тотчас бросился к телу, ступая прямо в кровавую лужу. «Эй!» – закричала Риццоли. «Вы нарушаете обстановку!» Он прижал пальцы к шее жертвы. Труп открыл глаза. «Слава богу, она еще жива!»